Таким образом, я смог удалиться. Конечно, я оказался тогда в положении не из самых приятных, однако же и не из самых трудных. В нем не было ничего особенно необычного. За долгие годы службы со мной бывало не такое, и вы, разумеется, согласитесь с тем, что для уважающего себя дворецкого подобные случаи должны быть в порядке вещей. Утром я, можно сказать, об этом уже и забыл, и, взгромоздясь на стремянку, протирал в бильярдной семейные портреты, когда вошел лорд Дарлингтон и сказал: «Право же, Стивенс, это было ужасно. Испытание, которое мы вчера вам устроили». Оторвавшись от портретов, я ответил: «Нисколько, сэр. Рад был оказаться полезным. Ужасно, ужасно. Боюсь, за обедом мы несколько перебрали. Примите мои извинения. Благодарю вас, сэр, но рад заверить, что я не испытал никакого особого неудобства». Его светлость усталой походкой направился к кожаному креслу, уселся и вздохнул. Сверху стремянки я хорошо видел всю его рослую фигуру, освещенную лучами зимнего солнца, которые проникали через высокие до пола окна и заливали большую часть комнаты. Как мне помнится, это была одна из тех минут, когда я вдруг понял, насколько основательно тяготы жизни изменили за сравнительно короткие годы облик его светлости. Он от природы был худ, а теперь стал прямо кожа до кости, весь скособочился, волосы до поры побелели, лицо утомленное и осунувшееся. Он посидел, глядя в окна, на дальние известняковые холмы, и повторил: «Ужасно, и вправду ужасно. Но понимаете, Стивенс, мистер Спенсер должен был кое-что доказать сэру Леонарду. Вообще-то, если это послужит для вас хоть каким-то утешением, вы вчера помогли наглядно доказать одно чрезвычайно важное положение. Сэр Леонард наговорил кучу старомодной глупостей про то, что воля народа — самый лучший судья и так далее. Правда, Стивенс?» «Разумеется, сэр. Когда чему-то выходит срок, мы, англичане, это понимаем с большим опозданием. Другие великие нации прекрасно осознают, что встретить вызов каждой новой эпохи можно, лишь отбросив старые, подчас дорогие сердцу порядки. Но только не мы, не британцы. Многие из нас все еще рассуждают, как вчера рассуждал сэр Леонард. Вот почему мистеру Спенсеру понадобилось на наглядном примере продемонстрировать свою точку зрения. И еще я вам, Стивен, скажу: если таких людей, как сэр Леонард, удастся разбудить, да заставить немного подумать, тогда, поверьте мне, вчерашнее испытание вы претерпели не зря». «Разумеется, сэр». Лорд Дарлингтон снова вздохнул. «И всегда-то мы плетемся в хвосте, Стивенс. Всегда до последнего цепляемся за отжившие системы. Но рано или поздно нам придется взглянуть в лицо фактам. Демократия была хороша для ушедшей эпохи. А теперь мир слишком сложен, чтобы в нем оставалось место для всеобщего избирательного права и тому подобных вещей. Для бесконечных дебатов в парламенте, после которых дело застывает на мертвой точке. Все это, возможно, и было прекрасно еще несколько лет тому назад, но в наши дни. Как там вчера сказал мистер Спенсер? У него это удачно получилось. Если не ошибаюсь, сэр, он сравнил нынешнюю парламентскую систему с руководством Союза матерей, пытающимся разработать план военной кампании. Вот именно, Стивенс. Если уж говорить откровенно, то мы здесь отстаем от времени, и крайне необходимо, чтобы все дальновидные люди внушили это таким, как сэр Леонард». «Разумеется, сэр. Хочу спросить вас, Стивенс, мы здесь в самом разгаре бесконечного кризиса. Я видел это собственными глазами, когда ездил с мистером Уитакером по северным графствам. Люди страдают. Простой, достойный рабочий люд неимоверно страдает. Германия с Италией взялись за дело и навели у себя порядок. Как, предполагаю, и эти мерзавцы-большевики на свой собственный лад. Даже президент Рузвельт, посмотрите, и то не боится пойти ради своего народа на решительные меры. А полюбуйтесь на нас, Стивенс. Годы проходят, а лучше не становится. Мы только тем и заняты, что спорим, обсуждаем, да откладываем в долгий ящик. Любой приличный проект так обрастает поправками, пройдя всего через половину разных комиссий и комитетов, которые ему положено пройти, что уже никуда не годится. Тех немногих, кто способен со знанием дела разобраться, что к чему, до дурения заговаривают невежды. Что, по-вашему, из этого следует? Нация, по всей видимости, находится в плачевном состоянии, сэр. Именно. Посмотрите на Германию с Италией, Стивенс. Посмотрите, на что способно сильное руководство, если ему не мешают действовать. Им не до такой чепухи, как всеобщее избирательное право. Когда дом горит, никому не придет в голову созывать домочадцев и целый час обсуждать в гостиной различные способы тушения пожара, верно? Когда-то все это, может, и было прекрасно, но мир с тех пор стал сложнее. Нельзя требовать от обычного рядового человека, чтобы он разбирался в политике, экономике, мировой торговле и прочих материях. Да и с какой стати? Вчера, Стивенс, вы и в самом деле дали блестящий ответ. Как-то вы сказали. Что-то в том духе, что это не входит в вашу сферу. И правильно, с какой стати должно входить? Приводя здесь эти слова, я, конечно, понимаю, что многие идеи лорда Дарлингтона покажутся сегодня несколько странными и даже отчасти непривлекательными. Но, с другой стороны, невозможно отрицать, что в соображениях, которыми он поделился со мной тогда в бильярдной, было немало правды. Разумеется, глупо ожидать от дворецкого, что тот сумеет с пониманием дела ответить на такие вопросы, какие мне задавал мистер Спенсер. И утверждение мистера Гарри Смита и ему подобных, будто достоинство человека зависит от его способности разбираться в этих материях, оборачивается очевидной бессмыслицей. Давайте раз и навсегда договоримся. Долг дворецкого — образцово служить, а не соваться в дела государственной важности.